Иосиф Шиллингер. Симфоническая рапсодия «Октябрь», опус 19, 1927 год. Исполняет ансамбль «Персимфанс», рассказывает Петр Айду. «Персимфанс» — это ансамбль, который существует с 1922 года, который специализируется на исполнении симфонической музыки без дирижера по принципу камерного ансамбля. Я и мои коллеги, единомышленники, среди которых множество людей, имеющих отношение к факультету ФСИ, мы с 2009 года продолжаем деятельность этого оркестра. Одним из важных моментов в жизни ФСИ и в том направлении, которое им поддержано, заключается не в том, чтобы как-то особенно играть музыку, или не обязательно в том, чтобы играть именно старинную музыку или какую-то гиперсовременную музыку. Генеральная идея — это расширение репертуара в целом и вообще какой-то особый взгляд на исполнение разной музыки, возможность играть музыку и более старую на старинных инструментах и какую-то суперсовременную, какими-то совершенно новыми способами. И все это включено в единый процесс, не противоречит одно другому, что очень важно. Наоборот, помогает. Звучание одной и той же музыки меняется каждые, ну, по крайней мере, несколько десятков лет. Настолько сильно, что люди, скажем, разных поколений одну и ту же музыку не могут слушать в одном и том же исполнении зачастую. Ну, то есть в исполнительстве присутствует некоторая тоже мода и изменение ее. На самом деле совершенно не важно, что мы играем уже сейчас. Важно, что у нас есть некоторая свобода в выборе. Мы можем себе позволить играть и очень известные сочинения, и совершенно неизвестные сочинения. Мы можем играть что-то очень новое или что-то очень старое. Можем играть что-то очень заезженное. А можем играть что-то такое, что может быть исполнено вообще только один раз в 100 лет. Как, например, произведение Шиллингера, которое, конечно же, имеет такое локальное значение. Это сочинение, которое имело определенные идеи, которые были настолько сильно связаны с эпохой, что практически неотделимы от нее. И тем не менее, мы можем играть эту музыку и не бояться того, что она недостаточно великая.